Глава 58. Еще до того, как до грузовика добрались штурмовики, видеоадаптеры стали выводить на экран передовые «Гонзаги», которые проходили мимо навигационной станции. «Босс, посмотри, ты должен это видеть!» – воскликнул Олверт, отодвигаясь от экрана. Кворт подошел к экрану и увидел изувеченные корпуса среднетоннажников, еще державших форму благодаря навесной карцевальной броне, принявшей на себя всю мощь огня мугловской обороны. Корабли были один увечнее другого. «Ох, и досталось же им, Луи! Ох, и досталось!» «Да уж вижу, босс. Надеюсь, и они доставили муглам неприятностей». «И я надеюсь, Луи, иначе было бы обидно». Полное понимание всех последствий этого рейда пришло еще через час, когда на подвеске вернулась лишь половина шершней. При этом 10 пилотов потребовали перевести их машины в ремонтные залы, которых на грузовом судне имелось только два. Делать было нечего. Кворт отдал приказ ремонтным командам немедленно заняться делом. И вскоре работа закипела, хотя все заявки удовлетворить было трудно. В залы загружалось только два штурмовика за раз. «Ну что, пойдем посмотрим, как они там управляются», – предложил Кворт после получасового сеанса радиодокладов. Бригады ремонтных команд казались ему неповоротливыми, и дважды в разговор вмешивался Олверт, обещая лично набить морду каждому, кто будет недостаточно расторопен. Не успели капитан с первым помощником решить, куда идти – в ремонтные залы, чтобы подогнать ремонтников, или в кафе перехватить по чашечке тако, как в рубку пришел командир летного отряда майор Грин. Обычно надменный на раздул с комплектом золотых и серебряных аксельбантов теперь выглядел совершенно иначе, а его аксельбанты остались в походном рундуке. «Капитан Кворт, помощник Олверт, присаживайтесь, майор, вот сюда, пожалуйста». Кворт лично подкатил гостю стул, и тот тяжело на него опустился, словно рассчитал силы только для этого места. «Чашечку растворимого тако», – предложил Олверт, никогда не отличавшийся особым гостеприимством. «О чем ты говоришь? Какой тако?» – возразил Кворт. «За старым сервером стоит бутылка рингазина». «Рингазин во время вахты?» «А что не так, сынок?» Горько улыбнулся майор Грин, хотя был едва ли намного старше Олверта. «Вахта приходит и уходит, а затуманить голову, прогнать воспоминания иногда важнее, чем вдохнуть чистого азота. Мы дышим кислородом, майор Грин». «Вы? Да. То есть мы, на раздулы, дышим кислородом. А Гризотте?» «А при чем здесь Гризотте, майор?» – осторожно спросил Кворт и, повернувшись к первому помощнику, нахмурил брови. Олверт замолчал и вынул из тайника бутылку рингазина. Вскоре стакан с прозрачной тягучей жидкостью оказался в руках у майора Грина, который все время улыбался и время от времени извинялся непонятно перед кем. Было видно, что в бою ему крепко досталось, хотя и удалось уцелеть. «Выпьем, майор!» – предложил Кворт и опрокинул в себя треть стакана. Олверт после некоторого колебания последовал его примеру. И лишь потом весь стакан до дна выпил майор Грин. Потом повисла долгая, минут на пять, пауза. «Я ведь чего сказать-то хотел?» Начал было майор. Потом посмотрел на Кворта, Олверта и вдруг засмеялся, отчего еще больше стал похож на сумасшедшего. «Забыл, чего сказать хотел. Это от вашего рингазина. До чего мы дошли, господа? Пьем химический дезиксоид, как какие-нибудь муглы». «Кое-что неплохо перенять у муглов, майор», сказал Кворт и сел напротив гостя. «А вот я с вами соглашусь, хотя вы и фриз, капитан. Не люблю фризов. Впрочем, вы это, наверное, знаете. Но тут я с вами соглашусь. Эти мерзавцы нам подсыпали перца. Впрочем, и это вы тоже знаете. Некоторые подвески остались пустыми. «Вы действительно нашли десантную эскадру, майор?» – спросил Олверт, которому от выпивки тоже заметно полегчало. «Нашла разведка. Наши шпионы в тылу врага, насколько я понимаю. А уже разведка навигационной службы вывела нашу армаду на эту эскадру». Майор вздохнул. «Большая эскадра?» – уточнил Кворт. 17 десантных кораблей. Около 170 тысяч десанта, не считая техники. Однако зря мы надеялись увидеть их танки, кувыркающимися в космосе. У них оказалась малочисленная, но весьма эффективная зенитная артиллерия. Били точно, почти не мазали. Кое-что доставалось и кораблям-носителям. Правда, раздавали очень выборочно. По нас били фугасными, а носителей дырявили бронебойными снарядами. «А может, это роботы стреляли? Роботы могут стрелять очень точно». «Да нет, не роботы», – покачал головой майор. «Тут чувствовался стиль, навык. Где-то добавляли, где-то убавляли. Машина так не сделает. Машина, она тупая, хоть и исполнительная. А эти... эти были художники, так их розеток. Капитан Кворт, а вы не нальете мне еще этой отравы? Побудем еще немного муглами». «Иногда это необходимо», – согласно кивнул Кворт. Они выпили еще, и Олверт почувствовал невероятную легкость. Ушли тревоги о конце маршрута, ушли переживания о состоянии рулевых тяг, которые так скрипели, что приходилось отключать датчики, сигнализировавшие о возможной аварии. Все ушло. Остались только легкость и уверенность в собственных силах. «А что, босс, все муглы пьют рингазин?» – спросил он. «Нет, только муглы люди. Савояры предпочитают фишку». «Фишка совсем другое. Рингазин, мне кажется, здоровее, что ли, ближе к организму». «Я слышал, в рингазине имеются все необходимые для организма норзов витамины», – совершенно серьезно сказал майор Грин и после паузы добавил. «Но и для организма фризанталов тоже, Кэп. Прошу меня извинить». «Извиняю, майор. Тем более, что всю пользу рингазина для своего фризантальского организма я уже почувствовал». И они рассмеялись. Потом майор сделался серьезным и сказал со вздохом. «Сегодня вам придет приказ, капитан, оставаться на станции еще трое суток». «Зачем?» «Остановить десант муглов очень важно, поэтому всех, кто успеет отремонтироваться, через трое суток снова заберут на подвески десантные корабли». «Но мы видели гонзагов, они выглядели скверно», – заметил Олверт. «У некоторых с бортов сорвана вся броня». «Значит, пришлют другие. Дело-то не шуточное. Заверяю вас, господа, что через трое суток здесь будет достаточно гонзаков и штурмовиков на их подвесках, чтобы дать муглам настоящий бой. А то, что проделали мы, было лишь разведкой». «Значит, мы здесь привязаны». «Увы», — развел руками Грин. «Давайте уже налейте этой мугловской мальвазии. Выпьем за нашу победу». И они выпили, а потом помолчали, каждый думая о своем. В этот момент с капитаном связался бригадир ремонтников материальной части. «Да, Клокс, слушаю тебя». «Сэр, ну так какой краской мы будем красить этот коридор?» «Какой коридор?» — не сразу вспомнил капитан. «Ну, какой-какой? Этот, Б-18». «А какой собирались?» «Собирались синий, но вы сказали, что все коридоры на этом уровне у нас зеленые». «Ну так крась зеленый. Что, краски зеленой нет?» «Есть». «А чего тогда трезвонишь?» «Ну, может, какие дополнения будут?» Капитан вздохнул и улыбнулся прислушивающемуся майору. «Начинайте красить и сразу поставь работников на стойке в четвертом ангаре. Пусть снимают ржавчину». «Сэр, покрашенным стойкам требуется покой. А если мы тронем в рейс?» «Трое суток покоя тебе хватит?» «Трое суток мне хватит». «Тогда вперед!» И, отключив рацию, капитан Кворт налил себе еще, а потом и своим собутыльником. «А теперь за что пьем?» – уточнил майор Грин. «За жизнь, майор, чтобы она продолжалась».